«Секрет», я широко улыбнулся, демонстрируя ровный ряд искусственных зубов, но уже в следующую секунду стал серьезен. «Можешь поверить, я уверен в своих словах, блять». Сильверхинд выругался, безотчетным жестом поправляя гриву густых черных волос. «Ладно, поверю. И как же ты собираешься заполучить секретную технологию Эросаки?» «Конечно, биочип надо будет украсть, словно это было нечто само собой разумеющееся», — пожал плечами я. «Блять, так и знал. Для этого мне понадобится очень хорошая команда и такой же хороший план». Не обращая внимания на ругательство Искина, продолжил я. «Конечно, желательно при этом заполучить еще и конструктора биочипа и всю документацию к созданию такой технологии, дабы самому подобные клепать, по мере надобности». «Конечно», с явно преувеличенным энтузиазмом, саркастически согласился Джонни. «Также у меня есть кое-какие сомнения в том, что инграмма может поселиться в любом носителе», поморщился я. «Поэтому мне, вероятнее всего, понадобится полностью функциональное клонированное тело. Тело Сильверхинда, я имею в виду». «Хо-о», Искин недоверчиво нахмурился, очевидно, пытаясь просчитать вероятность того, что я окончательно слетел с катушек. «Для создания такого тела мне нужно две вещи», продолжал я, прекрасно понимая, что сейчас мои слова звучат как бред, и почему-то наслаждаясь этим. «А, нет, погоди, три вещи. Во-первых, нужна технология. Насколько мне известно, заметных успехов на поприще создания полностью функциональных клонов добилась только биотехника. Поэтому ее технологии придется украсть. Я уже даже не удивлен. В моей голове циркулирует несколько смутных идей, как это сделать», продолжал я, не обращая внимания на комментарий собеседника, «но пока ничего конкретного». «Ну, хоть где-то у тебя нет ничего конкретного. Во-вторых, нужно подходящее оборудование. Предполагаю, что к 2077 году у Байдайн Системс такое будет в наличии. Надеюсь, они помогут мне создать пару тел, особенно если я поделюсь с ними передовыми технологиями биотехники». «Ага, судя по всему, этот пункт у Искина возражений не вызвал». «В-третьих, нужна ДНК Сильверхинда», кивнул я. «У меня есть сведения, где искать его тело, но, боюсь, что источник уж больно ненадежный». «Ну, да, в конце концов, ублюдок Грейсон перед смертью вполне мог соврать и отправить нас с Джонни на свалку просто ради того, чтобы посмеяться в последний раз. В любом случае, найти останки знаменитого рокера в море мусора, окружающего Найт-Сити, задача архисложная и требующая очень системного подхода. С другой стороны, без организации крупного предприятия по переработке отходов, столь огромную территорию свалки не проверишь, а избавление даже от небольшого количества мусора станет для моего родного города безусловным благом, поэтому этим, наверное, стоит заняться в любом случае. Хотя вряд ли подобный проект будет прибыльным, но хоть часть долгов некоторым жителям Найт-Сити, пусть и немного, но улучшив им жизнь, я верну. Кроме того, подружку Джонни я тоже хочу вытащить в мясопространство. Обсуждение моих планов еще было далеко от завершения. Подружку, Альт Каннингем, чум, фигура и пошла неестественной рябью. Не знаю почему, но я как подумаю об этом имени, у меня на лбу, которого нет, выступает пот, блять, который я не выделяю. Неудивительно, я улыбнулся. Возможно, ты даже с ней пересекался. Считается, что Альт... самый могущественный дикий эскин за черным заслоном. Не понял, если она за заслоном, как ты собираешься возвращать ее к жизни? Ну, стой, Альт, что стало диким и, ничего поделать и вправду нельзя, пожал я плечами. Однако у меня есть некоторая степень уверенности, что в Микоше хранится также и ее инграмма. Подозреваю даже, что основной целью Альт-эскина в прошлой жизни было поглотить изначальную версию себя, и именно поэтому она так рвалась в хранилище душ Росаки. Но это догадки, делиться которыми я ни с кем не намерен. По крайней мере, пока. По этой самой причине мне и нужен создатель биочипа вместе с чертежами к нему. Почти без паузы продолжил я. Ибо, вряд ли, мне удастся уговорить Сабура залить на сверхценный носитель копию сознания какой-то нетронерши. Значит, такой надо создать самим. Опять же, рассчитываю в этом на помощь сотрудников Байдайн Системс. Секунду Искин обдумывал ситуацию, а потом заметил. Тогда тебе опять понадобится тело. Снова собираешься заняться клонированием? Да, есть мысли, откуда брать ДНК этой Каннингем. Честно говоря, ни единой, нахмурился я. Однако я надеюсь получить некоторые подсказки, к когда начну разбирать информацию, которая приходит от моих маленьких искинов, в данный момент потрошащих различные базы данных Росаки. Уверен, где-то там будет ответ. Между мной и моим невидимым собеседником снова опустилась тишина. Я спокойно доел свой сэндвич, допил гадкий кофе, подавил желание рыгнуть, протер губы салфеткой. Значит, Сильверхинд и его подружка, далеко не единственные, кому ты задолжал. После длинной паузы снова заговорил Искин. Верно. И кто там еще есть? Да много кого, я пожал плечами, кочевники, полицейские, просто хорошие люди, заслуживающие лучшей судьбы. Расскажешь? Не сейчас, я покачал головой, вставая со своего места. Надо замерить направление и силу ветра перед выстрелом. Парад скоро начнется. 2067 год, тот же день, Япония, Токио. Любой представитель силовых профессий скажет вам, что массовые мероприятия, тот еще геморрой. Для пожарных, каждый праздник, это лишние смены и необходимость патрулировать окрестности на случай возможного возгорания и строго следить, дабы не было несанкционированных поджогов флайеров, факелов, фейерверков и прочей огнеопасной хрени. Для полицейских, усиленные патрули, дополнительные дежурства и сотни мелких стычек, каждую из которых надо срочно разрешить. Телохранителям же приходится хуже всего. Ода знал об этом, его учили справляться со стрессом, оставаться начеку, несмотря на любое внешнее давление. Однако он впервые защищал столь высокопоставленную особу, как император всея Японии, поэтому жутко нервничал. А тут его еще и ближе всего к охраняемому телу поставили. Внимание, платформа выходит на улицу, прозвучало в наушнике. Принято, едва слышно произнес Сандаю, и услышал, как на общей частоте все его коллеги отчитались о готовности. Внимание, на связи Глаз-3, голос одного из снайперов, расположившихся по всему пути следования платформ, потревожил канал. Вижу подозрительную активность в секторе А7. Девушка, светлые волосы, алое платье, в руках какая-то трубка. Направьте патруль полиции, чтобы проверить. Принято. Через десяток секунд тот же голос доложил. Отбой, подозрительную девушку обыскали, оружие не обнаружено. Платформа медленно двигалась вперед. Немолодой уже император радостно улыбался, время от времени махая рукой благодарным подданным. Казалось, все проходит хорошо, но Ода ощущал растущее внутреннее напряжение. Инстинкт, выработанный в результате тысяч часов тренировок, в условиях максимально приближенных к боевым, бесновался, словно зверь, запертый в клетке и почуявший дым от разгорающегося пожара. Все чувства молодого телохранителя кричали об опасности, но выявить ее визуально никак не получалось. ЗТТЦХДРН 1164 БМБС ЦЛС-3. Заряд батареи 96%. Двигатели в работе. Дополнительные манипуляторы активны. Положение 35 градусов 42 С. Ш. 139 градусов 36 В. Д. Азимут 76. Скорость 0 МПХ. Данные с внешних сенсоров. Температура 70. Давление 1000. Влажность 67. Угол коррекции ветра по направлению взгляда 0. Текущая задача. Ожидание команд. Именно тогда это и произошло. Яркая неоновая вывеска, рекламирующая какой-то клуб неподалеку, внезапно на секунду погасла, и Ода увидел распахнутое окно. Тряпичные занавески на мгновение качнулись, и взор Сандаю уловил холодный блеск металла. Арс 01, лог 00097. Инициирована процедура синхронизации. Устройство не 1 101 100 1 110 1 110 101 101 110 101 110 10. Статус. Норма. Уровень синхронизации с устройством. Полный. Обнаружены подсистемы. 86. Незащищенные устройства. 279. Выбрано незащищенное устройство. 12. Процедура синхронизации выполнена успешно. ЗТТЦХДРН 1164 БМБС ЦЛС-3. Обнаружен внешний оператор. Ожидание запроса на подключение. Поступил приказ о смене оператора. Арс 01. Код подтверждения. Одобрен. Разрешение на смену оператора. Получено. Новый оператор. Арс 01. Заряд батареи 96%. Двигатели в работе. Дополнительные манипуляторы активны. Положение 35 градусов 42 С. Ш. 139 градусов 36 В. Д. Азимут 76 01. скорость 0,001 мпх, данные с внешних сенсоров, температура 70, давление 1000, влажность 67, угол коррекции ветра по направлению взгляда 0,12 градусов. Текущая задача, маневрирование согласно приказам оператора, оружие, на 2 часа, заорал юный телохранитель, а его тело, следуя вбитым в подкорку инстинктам, рванулось вперед, пытаясь закрыть грудь императора своей собственной. Быстрее мысли активировался имплантированный в позвоночник сандивистан, замедляя мир вокруг. Мышцы взвыли протестующей болью, едва выдерживая огромное напряжение, которое им приходилось преодолевать. Спустя вечность субъективного времени, заработал подавитель боли, позволяя игнорировать сигналы от агонизирующих мускулов. ZTTCHDRN1164 BMBSCLS3. Зарядка батареи 96%. Двигатели в работе. Дополнительные манипуляторы активны. Положение 35 градусов 42 С, Ш, 139 градусов 36 В, Д, азимут 75-99, скорость 0,0014 мпх, данные с внешних сенсоров, температура 70, давление 1000, влажность 67, угол коррекции ветра по направлению взгляда 0,11 градусов. Текущая задача, маневрирование согласно приказам оператора, работа с дополнительными манипуляторами. Ода, словно в замедленной съемке, наблюдал вспышку за занавеской, видел, как пуля вылетает из ствола и стремительно сокращает расстояние до своей цели. Тело Сандаю не поспевало за ускоренным восприятием юноши, однако ему все равно удалось закрыть императора собой за долю мгновения до того, как смертоносный снаряд попал в тело сына Аматерасу. Что-то сильно ударило Оду в спину, чуть ниже лопатки. Повезло, мелькнуло в голове японца. Пуля попала прямо в стальную пластину бронежилета и, вероятно, будет остановлена подкожной броней. Внутренние органы Оды содрогнулись, юный телохранитель почувствовал, как в мгновение ока ребра трескаются и ломаются на маленькие кусочки. Сила удара была столь велика, что юношу отбросило прямо в сторону императора, и ему пришлось изо всех сил корректировать положение своего тела, дабы не дать неизвестному снайперу-убийце закончить свое дело. В любой другой ситуации, боль ослепила бы, вывела из равновесия, заставила забыть обо всем и отдаться во власть страданий, однако из-за эффекта подавителя боли, работающего в замедленном времени, агония не обрушилась на сознание мгновенно, а нарастала постепенно, подарив Оде пару субъективных секунд, дабы попытаться погасить инерцию и успеть уложить на пол его величество императора. Юноша поднял руку, пытаясь исполнить свой план. Именно тогда цели настигла вторая пуля. Крупнокалиберный снаряд буквально оторвал руку юноши по самое плечо. Боль снова настигла Сандаю не сразу, и неудачливый телохранитель успел увидеть, как его собственная конечность улетает куда-то в толпу, окруженная ореолом алых брызг. В этот самый момент действие Сандивистана закончилось. Все вокруг ускорилось, подавитель боли, не справляясь, раскрасил оптический интерфейс Сандаю каскадом предупреждающих плашек. У Оды не было времени обращать на них внимание. Агония от оторванной конечности наложилась на чудовищную боль от уничтоженных ребер и поврежденных внутренних органов. Однако даже сейчас телохранитель не забывал о своем долге. Здоровой рукой схватив императора, он рухнул на пол платформы, в спасительное укрытие, за которым таинственный убийца не сможет их достать. Молниеносные ответные действия своих коллег и панические крики толпы он уже не слышал. ZTTCHDRN1164 BMBSCLS3. Зарядка батареи 96%. Двигатели в работе. Дополнительные манипуляторы неактивны. Положение 35 градусов 42 С, Ш, 139 градусов 36 В, Д, азимут 76,02, скорость, минус 0,3 мпх, данные с внешних сенсоров, температура, 70, давление, 1000, влажность, 67, угол коррекции ветра по направлению взгляда, 0 градусов, текущая задача, инициирована процедура самоуничтожения, до взрыва, 3, 2, 1, 2067 год, несколько дней спустя, Япония, Токио, квартал Марунаути. Главный офис корпорации Арасака. Ладно, Кацуя снял изящные очки для чтения, положил перед собой. Танака знал, что зрение у руководителя проекта иное и отменное, однако очки позволяли ему выглядеть старше и мудрее, поэтому он их и носил. Можете мне объяснить, как ему удалось добиться таких результатов. «Все, есть в его отчете, господин», — спокойно ответил Танака, позволив себе небрежный кивок в сторону бумаг, лежащих перед Кацуа. «Этому отчету можно верить», — руководитель поднял один из листов на столе, потряс им в воздухе, словно проверяя его вес, бросил обратно. Лист опустился на стол с едва слышным шорохом. Танака тяжело вздохнул, с разрешения Кацуа, передал последнему список обработанных файлов. «Это отчеты, полученные нашими аналитиками, после проверки камер наблюдения», — произнес он. Оптический интерфейс руководителя проекта Ней раскрыл видеофайл, на котором объект 563822ВХ сидит в каком-то кафе, потом вскакивает и бежит на улицу, с шокированным выражением на лице. «Обратите внимание на время», — продолжал Танака. «Момент выстрела, именно. Одна эта видеозапись уже доказывает, что напрямую обвинить объект 563822ВХ в покушении на императора нельзя, ибо во время совершения выстрела он находился в совершенно другом месте». Кацуа лишь тяжело, как-то судорожно втянул ноздрями воздух, медленно выдохнул, запустил следующий файл. На этот раз это был полицейский отчет, в котором описывалась точка, откуда стреляли в Акихикатина. Обнаружено тело, экспертиза показала, что оно принадлежит Дэвиду Лейну, начал зачитывать вслух избранные отрывки Танака. Родственников нет, наркоман, член организации Цукиеми, известный своими антимонархическими взглядами. Картинка сменилась, переключившись на очередную запись с камер видеонаблюдения, установленных, очевидно, в каком-то оружейном магазине. На записи было четко видно, как Дэвид Лейн покупает оружие, из которого, впоследствии, стреляли в императора. Счета, с которых покупали оружие и оплатили комнату, из которой был совершен выстрел, судя по предварительному анализу, связаны с Цукиеми, продолжал Танака монотонным голосом. Получается, все улики указывают на этого Лейна и его игрушечную группу террористов-идиотов? Да, господин, в очередной раз тяжело вздохнул Танака. Объект 563822ВХ хорошо поработал над созданием правдоподобного места преступления. Полиция уже готовится закрывать дело, а на организацию Цукиеми объявлена полномасштабная охота. Кацуа хмуро кивнул, снова просматривая отчет. А стрелял он, значит, с помощью дрона? Да. Судя по всему, ARS-01 предоставляет ему такой уровень доступа, который позволяет очень тонко управлять незащищенными устройствами. Кстати о них, хозяин кабинета оторвался от бумаг, перевел прямой взгляд на подчиненного. Нашли, какие именно устройства ARS считает незащищенными. Наши аналитики уверены, что это устройства, управляющие по которых основано на технологии мехатронных ядер, Танака кивнул с уверенностью, которую, в глубине души, не ощущал. Мы провели более сотни экспериментов, но, у нас почти 70% устройств работают на технологии мехатронных ядер, сжал зубы в бессильной ярости Кацуа. Не только у нас, покачал головой ученый, это везде так, то есть наш парень может войти, к примеру, в офис Милитиха, мгновенно получить доступ ко всем турелям, дронам и вообще к большинству защитного оборудования, и обратить все это против защитников, скептически уточнил руководитель проекта Ней. Теоретически, в очередной раз осторожно кивнул Танака. Правда, раньше он больше одного устройства за раз не захватывал, так что мы не уверены. ХМ ясно, Кацуа вернулся к отчету. Кстати, что с парнем? Господин, телохранитель, в которого попали пули, и который защитил императора. Что с ним? Жив, уголки губ тучного японца дрогнули, показывая намек на улыбку. Получил серьезные повреждения внутренних органов, и ему заменили пару ребер синтетическими аналогами. Ну и руку новую установит через несколько дней. Винс, объект 563822ВХ настаивает, чтобы эта рука была серебряной, и чтобы он теперь поменял имя на Джонни. На секунду Кацуа восхитился наглостью мальчишки, а спустя полмгновения отметил уровень иронии, не выдержал, и издал смешок, который невольно подхватил и Танака. Оба смутились столь непривычному в их деловом общении проявлению неуместной веселости. Каковы вообще результаты операции? Позволил себе полюбопытствовать Танака, быстро, однако, возвращая себе серьезный настрой. В совете директоров открывают шампанское, едва заметно поморщился Кацуа. Министр императорского двора уже готовит законопроект о возвращении корпорации Арасака всех ее активов, в том числе и международных. Мы выходим из изоляции, похоже, что, Да, выражение лица Кацуа все еще оставалось хмурым. Все-таки забавно получается. Президент США пытается национализировать Милитех и сделать его единым целым с государством, чтобы получать максимальную прибыль для себя. Семья Арасака же пытается не допустить полной национализации своей корпорации, чтобы сделать Японию снова великой. Забавный парадокс. Никакого парадокса, позволил себе не согласиться с начальством Танака. Просто гайдзины привыкли жить для себя. У них нет никакого чувства общности, которое есть у нас. И поэтому мы победим. В голосе Кацуа была ирония, которую трудно было не заметить. Однако именно это и сделал подчиненный, ибо полностью проигнорировал тон начальства и ответил максимально серьезно. Да, поэтому мы победим. В прошлой жизни Ви отправил тело Джеки и его матери, а не в клинику Виктора Вектора, откуда его забрала бы Арасака. В противном случае, ГГ мог бы узнать, что инграмма из уже мертвого мозга получается неполноценной. Главный герой сомневается, ибо в прошлой жизни спас Такамури жизнь во время налета спецназа Арасаки на мотель Нотелу, в котором бывший телохранитель Сабура содержал похищенную Ханака. Если бы Ви этого не сделал, Андерс Хильман, который приходит вместо мертвого Такамуры в самом конце игры, при условии, что игрок выбрал концовку «Дьявол», конечно, мог бы подтвердить его подозрения. В мире КБП Япония, все еще империя, с, естественно, императором во главе. Император Японии носит титул «Дитя Солнца», бог-богиня Солнца в японской мифологии Аматерасу. Цукиёми, бог-богиня Луны. Так как Аматерасу, Солнце, и учитывая любовь япошек к различного рода символизму, мне показалось забавным назвать антимонархическую группировку именем бога Луны. Забавно, что на уличном сленге мира КБП есть слово «сволочь», которое означает именно то, что оно означает на русском. Покушение на императора Японии в 2067-м, канон. То, что телохранитель из Arasaka Security защитил императора своим телом, тоже. Но то, что покушение было спланировано самой Arasaka для скорейшей отмены национализации объектов корпораций, и то, что героем-телохранителем оказался Сандэю Ода, уже чистой воды вымысел автора. Глава 17. 2068 год. Территория Европейского экономического содружества. Греция. Афины. Волны накатывали на берег одна за одной, словно пытаясь поглотить остатки суши, однако каждый раз отбрасывались назад, будто войска, разбивающиеся об стены неприступного замка. Будь это побережье на окраине родного для Валери Найт-Сити, пляж уродовали бы груды отвратительного мусора. Однако Эгейское море казалось куда более чистым и спокойным, чем океан, по какой-то нелепой случайности прозванный Тихим. С другой стороны, любой европеец скажет вам, что большая вода вовсе не благосклонна к человечеству. Начиная с 2003 года, как в том самом Эгейском море впервые проснулся вулкан Санторини, из-за извержения которого огромная прибрежная территория нескольких стран была затоплена, не добавляли оптимизма и непрекращающиеся конфликты, зачастую с использованием ядерного оружия, между исламскими странами на Ближнем Востоке, из-за которых огромное количество беженцев стремилось на северо-запад континента. Как-то так сложилось, что Греция стала своеобразным окном в Европу, из которого на территорию Содружества попасть было проще всего. Это привело к тому, что правительство решило не вступать в Европейский Союз и отстаивать свою независимость, ибо такой статус показался им наиболее выгодным. Не то, чтобы подобное всем нравилось, постоянное противостояние между повстанцами и официальными войсками на севере страны, ярчайший тому пример, однако в Греции до сих пор официальной валютой является драхма, а не евро-доллар. Все это Валерия узнала, подслушав разглагольствование местного жителя, который представился Анатолием, изо всех подкатывая яйца к матери юной Прайс. При этом грек старательно не замечал присутствия рядом законного мужа мамы, и тем самым вызывал стойкое отвращение у всех, в том числе и у объекта своего воздыхания. С одной стороны, Вэл прекрасно понимала этого Анатолия. Диана в купальнике выглядела сногсшибательно. С другой, отца, очевидно, раздражало повышенное внимание к своей жене, и он, явно, едва сдерживался, дабы не достать железа. В конце концов, пистолет у него был, и Леонард Прайс знал, какой стороной держаться за рукоять. Валерия скосила взгляд на двух хмурых японцев, что стояли неподалеку и, вероятно, размышляли о том, стоит ли выступить вперед и разрешить конфликт, или позволить медленно закипающему отцу семейства самому взяться за оружие. Ну, да, у них были сопровождающие. Валерия очень сомневалась, что это нормально для среднестатистической семьи корпоратов, но после того, как папа заключил крупную сделку с американской компанией Сайтех, она уже не была уверена, что их семью можно назвать среднестатистической. Тогда, несколько лет назад, за одну ночь став богатой женщиной, мама тут же уволилась из рядов Арасаки, сосредоточившись на воспитании Вэлла и заботе о пожилой матери. Это привело к тому, что при постоянном посредничестве своей дочери, Джиллиан Линдер смогла примириться с существованием приемной внучки, и их отношения существенно улучшились. В то же время, хотя Диану Прайс сложно было назвать светской львицей, она прекрасно знала, как себя подать, и под ее мудрым руководством юная Валери превратила свое природное юношеское очарование в отточенный шарм зрелой и знающей себе цену молодой девушки. Отец же из компании уходить не захотел, мотивировав это туманными аргументами, будто это может привести к пересмотру сделки с Сайтехом. Сначала Валери решила, что папе просто не хочется терять работу, которую он по-настоящему любил, однако впоследствии узнала, что одной из причин удачного заключения договора с американской корпорацией была тень Арасаки, стоящая за спиной семьи Прайс. Не будь ее, Сайтех мог выдвинуть куда более жесткие условия, и не факт, что отец и Винсент вместе с ним сумел бы защитить своих родных. Леонард проработал на Арасаку еще несколько лет, пока Вэл не закончила старшую школу, после чего тихо и мирно ушел со своей должности, так за многие годы и не получив ни единого повышения. Что касается бабушки, то та решила вернуться в Найт-Сити, не пожелав отправляться в кругосветное путешествие вместе с остальной семьей Прайс. Тем не менее, она оставалась на связи, созваниваясь то с дочерью, то с внучкой несколько раз в неделю, рассказывая сплетни и новости города мечты, который по-настоящему обожала. Сама же Вэл была счастлива, наконец, покинуть ненавистный Токио и отбросить треклятый японский этикет. Она даже волосы перестала красить, и те довольно быстро вернули свой природный рыжий цвет. Лишь Винсент остался в Токио, занятый своими загадочными делами с Арасакой. Впрочем, брат усиленно намекал, что его пребывание в Японии вскоре закончится, и семья Прайс сменит свое постоянное место жительства обратно на Найт-Сити. Если бы это оказалось правдой, Валери была бы счастливейшей из сестер в мире. Сама мысль о возвращении в Токио после путешествия была для нее ненавистна. «Мам, пап», девушка встала с раскинутого шезлонга, улыбнулась лучшей из своих улыбок. «Я пройдусь по сувенирным лавкам, вдруг попадется что-то интересное». «Конечно, милая», мать была рада отвлечься от назойливого поклонника. «Будь осторожна, хорошо?» Голос Леонардо был полон искренней заботы, которую трудно ожидать от приемного отца. Валери кивнула, в очередной мысленно поблагодарив высшие силы за то, как ей повезло с семьей. Родители по-настоящему любили ее, а брат и вовсе обожал, всегда оказывая любую поддержку, которую мог предоставить. Метнув на Анатолия взгляд, до краев наполненный презрением и отвращением, девушка зашагала в сторону ближайшего рынка, краем глаза отметив, как один из охранников обменялся парой едва различимых знаков со своим напарником и отправился следом. Несмотря на то, что родители утверждали, будто наняли телохранителей по контракту, Вэл не сомневалась, что охрана, на самом деле, была ее семье навязана и состоит из сотрудников Arasaka Security. Успела насмотреться на них в академии, видела в движениях собственных телохранителей упорядоченную школу, а не навыки, подобранные тут и там, как у солдат, выросших на улицах. Вопрос только в том, зачем Arasaka продолжает защищать семью Прайс, если родители уже ушли из корпорации. Ответ, на самом деле, у Валери был, но очень уж он не нравился девушке. Винсент, брат, очевидно, угодил в водоворот подковерных корпоративных интриг и увяз в них по самые уши, а родные являются своеобразным сдерживающим его фактором, поэтому их и охраняют, не только защищая от возможных внешних угроз, но и удерживая Винсента на коротком поводке. Конечно, если бы с семьей Прайс действительно что-то произошло, это бы, вероятно, полностью свело парня с ума, сделав его бесполезным для японской корпорации. Однако сама возможность подобного развития событий удерживала Ви подальше от любых мыслей о предательстве Арасаки. Валери поморщилась, чувствуя, как внутри разгорается гнев. Ощущать себя грузом, гирями на ногах брата было чертовски унизительно. Она знала, что рождена для большего, свято верила, что сумеет пробиться гораздо выше и не станет простой девицей в беде, нуждающийся в постоянной защите Винсента. От брата мысли девушки перескочили к самому этому путешествию, от него, к Греции и дальше к товарам, представленным на прилавках ближайшего рынка, к которому она успела подойти. Торговые ряды, расположенные всего в нескольких десятков метров от пляжа, были полны самых разных вещей, но ни одна из них не заинтересовала юную Валери. Наконец, медленно путешествуя от одних торговцев к другим, юная Прайс забрела в какой-то антикварный магазин. «О, Кирия, Греч, госпожа», уважительное обращение к молодой девушке. Продавец мгновенно оказался рядом. «Наверняка, вам сегодня это говорили уже множество раз, но вы выглядите просто великолепно». Девушка поморщилась от очевидно преувеличенного восхищения торговца, инстинктивно взглянула на собственное отражение, появившееся в большом антикварном зеркале. На нее смотрела 18-летняя девушка с зачесанными на бок темно-красными волосами. Черные тени вокруг серых глаз подчеркивали ей пузор, идущий к щекам, а от них, на бок, к вискам и теряющийся среди фигурно отстриженных волос над ушами. Свое лицо Вэл оценивала весьма скептически, отмечая едва заметные веснушки на коже щек, слишком широкий, на ее вкус, нос и губы, форма которых ее откровенно раздражала. С фигурой дела обстояли несколько лучше, сказывались долгие часы, проведенные в академическом спортзале. Одета девушка была лишь в плотный купальник на груди и короткие шорты, которые совершенно не скрывали длинные ноги и весьма женственную фигуру. Валери пока еще Прайс. Продавец же не затыкался ни на секунду. Как только Кирия показалась в дверях, я сразу понял, что солнце сегодня хватит. Уже успевшая наслушаться льстивых бредней Анатолия, Валери поспешила прекратить бесконечный поток излияний торговца, указав пальцев на первый попавшийся предмет. «Сколько за вазу?» «О, у Кирия острый глаз!» Восхитился продавец, прежде чем проникновенно продолжить. «Этот экспонат достали со дна моря, неподалеку от Афинского акрополя. У нее потрясающая историческая ценность, но вам я ее отдам всего 2500. 2,5? Всего 2,5, Кирия. Конечно, если у прекрасной госпожи есть евро-доллары, то мы готовы принять их». Не сразу до Валерии дошло, что цену антикварной вазы торгаш указал в местной валюте. Получается, что купить такую Вэл могла всего за пару сотен эдди. Мысли сами собой перескочили на то, за сколько такую можно было бы продать богатеньким толстосумам в Найт-Сити. Получалось, что задорого, особенно, если продавец не врал, и ваза действительно обладает какой-то исторической ценностью. Высокопоставленные корпораты обожают кичиться своим богатством, и антиквариат – это один из лучших способов продемонстрировать это. «И много у тебя такого?» – осторожно осведомилась Вэл, оглядывая полки новым взглядом. «О, нет, кажется, продавец ее неправильно понял. Такие экземпляры – штучный товар. Как бы я мог обмануть Кирия? Хочу одинаковые вазы для каждого члена семьи», попыталась проверить искренность торговца Валери. «У меня их трое. Заплачу 3000 за каждую». На секунду в глазах продавца мелькнула жадность, однако бросив еще один взгляд на вазу, он тяжело вздохнул. «Простите, Кирия, у нас серьезный бизнес. Мы не занимаемся продажей подделок. Конечно, если вы желаете, можно купить вазу и сделать пару копий. Но тогда на них будет плашка, что это копия, и я не смогу выдать сертификат нашего магазина». Так, или парень талантливо врет, завышая цену товара, или ваза, действительно подлинник. Говоришь, ее подняли со дна моря, аккуратно проведя пальцем по поверхности антикварной ценности, Вэл осторожно исследовала ее со всех сторон. Она совсем не разбиралась в антиквариате, но ваза выглядела очень древней. «Совершенно верно, я заплачу 10000, если ты познакомишь меня с человеком, который ее достал». 10000 евро-долларов, я имею в виду, инициализация исходящего вызова. Абонент, тупой брат, попытка соединения 1, звонок инициирован. Тупой брат, Вэл, у тебя все хорошо? Валери Прайс, да, да, все прекрасно. Слушай, Ви, что ты знаешь о Греции? Тупой брат, да, не то чтобы много. Честно сказать, я никогда не интересовался этой страной. А что, Валери Прайс, ну, ты же в курсе, что в Эгейском море было куча катаклизмов, и часть местной прибрежной полосы ушла под воду. Тупой брат, ага, Валери Прайс, вместе с сушей ушли под воду и древние храмы, музеи и исторические памятники, каждый из которых имеет определенную ценность. Тупой брат, к чему ты клонишь? Валерий Прайс, как думаешь, если организовать небольшой бизнес по поднятию всего этого добра со дна моря, на этом можно будет заработать? Тупой брат, ну наверное, идея-то на поверхности лежит. Наверняка, кто-то этим уже занимается. Валерий Прайс, да, я даже встретилась с парочкой местных, которые ныряют ко дну и тащат оттуда все, что не прибито. Однако продают они все здесь, на местных рынках, за копейки. Тупой брат, ты хочешь вести весь этот антиквариат куда-нибудь, где он будет стоить дороже? Валерий Прайс, не куда-нибудь, в Найт-Сити. Как думаешь, сколько эти богачи готовы будут отвалить за настоящий антикварный резной камушек, которому больше 2000 лет, и который можно поместить на самое видное место и хвастаться перед друзьями-дегенератами? Тупой брат, хм, Валерий Прайс, тупой брат, ладно, согласен, идея, прим. Валерий Прайс, а я тебе о чем? Слушай сюда, организовать погружение древними ништяками, тут стоит всего пару десятков эдди. Учитывая тотальную коррумпированность местных, и то, что грузовые корабли курсируют через Атлантику ежедневно, на то, чтобы отправить любую херню в Америку, придется потратить еще пару тысяч. Тупой брат, везти сразу на западное побережье будет слишком дорого, поэтому лучше привезти на восточное, а оттуда уже организовать поставки в Найт-Сити по суше. Валерий Прайс, точно. Правда, я не знаю, как реализовывать такой специфический товар. Тупой брат, через аукционный дом. Валерий Прайс, что? Тупой брат, аукционный дом. Я сейчас смотрю, есть ли такие в Найт-Сити. И, представь себе, нашел один, почти в самом центре города. Валерий Прайс, хочешь заключить с ними соглашение? Тупой брат, не, выкупить со всеми потрохами. Валерий Прайс, о, пиздец, если здание в центре, оно стоит, наверное, как половина мегабашни. Тупой брат, ну, да сейчас оно примерно так и стоит. Валерий Прайс, что значит, сейчас? Тупой брат, это значит, что нужно проверить года через полтора. Валерий Прайс, зачем, что-то изменится? Тупой брат, о, сестренка, поверь мне, изменится очень многое. Валерий Прайс, знаешь, иногда ты меня пиздец, как пугаешь, братан, особенно когда пытаешься в загадочность. Тупой брат, ха-ха, прости. Валерий Прайс, ладно, проехали. Кроме всего прочего, надо разобраться с промежуточными моментами. Чаще всего из Афин в сторону Северной Америки, корабли идут в Нью-Йорк. Именно оттуда, скорее всего, и надо будет вывозить антиквариат в сторону Найт-Сити. Нужно найти надежных перевозчиков и контактное лицо в самом городе. Тупой брат, знакомых в Нью-Йорке у меня не так много. Впрочем, попробую дать тебе один контакт. Свяжись с ней, может получиться договориться. Связью этой особы в городе хоть отбавляй. Валерий Прайс, с ней, тупой брат, если будешь кривить такое недовольное лицо, я подумаю, что ты ревнуешь. Валерий Прайс, еще чего, меня просто раздражает, что, пока я пыталась отыскать тебе достойную пару среди своих одноклассниц, ты нашел себе какую-то девку за моей спиной. Тупой брат, во-первых, это какая-то девка, возможно, один из лучших нейтронеров в мире. Во-вторых, я себе никого не искал, она, просто знакомая. В-третьих, давай, мы больше не будем обсуждать мою личную жизнь, я чувствую себя неловко. Валерий Прайс, ты ведь понимаешь, что после такого признания, я буду обсуждать это с тобой еще чаще. Тупой брат, блять, соединение прервано. 2068 год, НСШ, Найт-Сити. Да как же ты меня уже заебала, мелкая. Камила не собиралась сдерживать свой голос. Ебут тебя твои ебари, спокойно ответила Люси, подправляя пилочкой неровно подстриженный ноготь. 13-летняя девочка сидела на подоконнике, опираясь спиной о раму открытого окна, и изо всех сил изображала безразличие. Верхний этаж здания над баром «Эль Койоти Коха», где и проживала семья Уэллс, открывал очень неплохой вид на ночной Найт-Сити. «Меня к ним не приписывай». «О, вы только послушайте эту сучку», — хохотнула Валентина. «Сиськи отрастить еще не успела, а язычок уже острый. Какую-нибудь дрянь из подворотни ты им осчастливишь, я уверена. Тебе жаль, что дрянь из подворотни к тебе не относится. Повторю, ты не в моем вкусе, отъебись от меня». «Но ведь это ты до меня доебалась», — возмутилась Камила. «Я тебя вообще стараюсь не замечать, но каждый раз замечаешь. Это потому что ты не упускаешь случая как-то отвлечь Джеки, когда мы вместе». «Бред, да ну», — злобно усмехнулась Камила. «Тогда почему он сейчас бегает по твоим поручениям, а не проводит время со мной, это потому что мама у Эллс давно просила помощь, и это никак не могло подождать. Внезапно Люси соскочила с подоконника, перехватила пилочку, словно нож, направила ее острием на свою соперницу. «Знаешь, что?» – проговорила она вдруг, отбрасывая невозмутимый вид и обнажая свою явную неприязнь. «Ты права, я тебя терпеть не могу. Ходишь тут, трясешь своей задницей, втягивая Бродер Джеки в разные дела банды. Хватит, он ушел из Валентинос. Оставьте, блядь, его уже в покое». Во-первых, теперь Камила выглядела гораздо спокойнее, словно делец добившийся, наконец, приемлемых условий сделки. «Я никогда не пыталась его никуда втянуть. Джеки всегда все делает по своей воле. Если не веришь, попробуй сама его втянуть во что он влезать не захочет. Посмотришь на результат». Люси не ответила, лишь неприязненно глядела на бандитку из-под лобья. Та же, слегка развеселившись, продолжала: «А, во-вторых, тебе-то какое дело, сама хочешь к нему в постель? В херни не неси, он старше меня лет на 10. И чё, и, то, идиотка, только и можешь думать своей пиздой. Нахер иди, сучка». Короче, не позволила беседе скатиться в простой обмен оскорблениями Люси: «Отъебись от Джеки, ты ему просто не подходишь». «О!» — бандитка снова весело хохотнула. «И кто же, по мнению этой маленькой дряни, подходит ее старшему брадер?» «Кто-то спокойный», — пожала плечами 13-летняя нетронерша, игнорируя несерьезные тонны и явные подначивания молодой Валентина. «Кто-то, рядом с которым спокойно и ему. Вроде мести». Голос Люси был на удивление тверд. «Она добрая, она умеет видеть недостатки других и не осуждает за них, а учит их принимать и преодолевать. Мести – лучший выбор для Джеки». Камила молчала, кажется, целую минуту. У Кусинады даже стала появляться хрупкая надежда, что искренняя симпатия бандитки к ее неродному брату позволит девушке увидеть правду. Однако, как и ожидалось, эта надежда очень быстро рассыпалась в прах. «Ты пытаешься свести Джеки с Мести, потому что вы обе из Польши, или что? Ой, блять, иди нахер!» — махнула рукой Люси, отчаявшись переубедить бандитку нормальными способами. «А если серьезно», — внезапно удивительно спокойным тоном произнесла Камила, — «твоя Мести мечется по миру, как безголовая курица, и занимается хер пойми чем. Духовное просветление, твою мать, Джеки все это не нужно. Он материалист до мозга костей, как и я, поэтому мы с ним так хорошо ладим». «Во-первых, вы с ним ни хера не ладите», — заметила Люси. «Стоит вам оказаться вместе в одной комнате, вы или ссоритесь, или трахаетесь. В этом-то вся и соль, малышка», — снисходительно усмехнулась бандитка. «Секс после ссоры – самый страстный и сладкий. Во-вторых, стараясь выкинуть из головы пару довольно мерзких образов, включающих Камилу и ее сводного брата», — продолжала Кусинада, — «Мести и Джеки знают друг друга с детства. Они – отличная пара». «Херня», — отмахнулась Камила. «Ты права, мой Беп и твоя польская неформалка знают друг друга с детства. Поэтому, если бы они подходили друг другу, то давно бы сошлись. Но этого не произошло. Значит, и пара из них вовсе не отличная». На несколько секунд Люси зависла, не зная, как парировать, в общем-то, весьма разумный аргумент своей противницы. Честно говоря, она считала Камилу довольно глупой, необразованной бандиткой, в голове которой только пушки, Эдди и секс. Однако этот разговор показывал, что думать молодая Валентина умеет, и делает это довольно быстро. «Даже если их обоих парализует ниже шеи», — заговорила Кусинада после паузы, — «им все равно будет о чем поговорить, и они прекрасно проведут время. Понимаешь? А вот если вас двоих парализует, все, что ты сможешь ему предложить, это еще одну ссору. Что будет, когда ему, наконец, надоест то, как ты ебешь ему мозги, прежде чем позволить выебать себя?» «За много лет не надоело», — самодовольно заметила Камила. Люси зарычала от злости. «Меня так и подмывает закоротить твою полуночную леди и посмотреть, как долго продлятся ваши отношения после этого». «Ну, давай, попробуй», — огрызнулась в ответ бандитка. «По крайней мере, после этого у меня, наконец, будет повод преподать тебе урок послушания». «Хватит!» — резкий голос мамы Уэллс ударил по ушам, заставив девушек притихнуть и сжаться в удивительно одинаковых позах. «Как смеете вы обсуждать моего сына за его спиной?» Две бывшие соперницы опустили головы еще ниже, боясь сделать лишний вдох. Несколько долгих мгновений старшая женщина молчала, разглядывая свою приемную дочь и аутпут сына, словно всерьез ждала, что те ответит. так и не дождавшись ни слова, резко развернулась на каблуках и зашагала прочь, бросив через плечо: «Люси, за мной!» «Да, мам!» Кусинада засеменила следом, не забыв окинуть Камилу на прощание яростным взглядом. Та не ответила, продолжая глядеть в пол и неловко переминаться с ноги на ногу, словно нашкодившая школьница. Они прошли на кухню. Хозяйка бара Эль Койоте Коха подошла к столу, достала из холодильника какие-то овощи, взяла в ладонь нож и начала заниматься нарезкой. Руки ее двигались так быстро, что, казалось, размазывались в пространстве. Громкий тук-тук-тук ударов ножа о разделочную доску заглушали шум с улицы и звук оглушительно бьющегося сердца Люси, каждый стук которого отдавался в висках. «Не поможешь мне?» – спросила вдруг Гваделупе Алехандро Уэллс, на секунду прервавшись, дабы смахнуть уже нарезанные ровными кубиками продукты в ближайшую емкость. «Конечно, мам», – юная Кусинада кинулась вперед, встала рядом, взялась за нож. Движения ее рук сильно уступали в скорости движениям рук матери Джеки, но Люси все равно справлялась лучше, чем абсолютное большинство подростков ее возраста. «Камила, хорошая девочка», – произнесла вдруг мама Уэллс, после 5 минут совместной работы. Кусинада поджала губы, на секунду замерла, но уже в следующее мгновение продолжила нарезку. Кивнула торопливо. У нее сложная судьба», – покачала головой женщина, улыбнувшись недовольному виду своей дочурки. Однако она не озлобилась, не превратилась в эгоистичную дрянь, разрушающую судьбы всех вокруг. Люси снова кивнула, хотя в глубине души считала бандитку Валентина именно такой дрянью. Что-что с ней случилось? Наконец, решилась полюбопытствовать Кусинада. Не то, чтобы ее уж очень интересовала судьба аутпута Джеки, однако, судя по всему, мама Уэллс очень ценила эту девушку. Хотелось бы узнать, почему. Гваделупе молчала, казалось, целую минуту. Когда она заговорила вновь, голос ее был наполнен печалью. «У Камилы была есть сестра, начала она, зовут Глория, кажется, не помню точно, хотя, да, Глория. Короче, когда-то они были очень близки, особенно после смерти их родителей. Девочки поселились в Санта и учились преодолевать трудности вместе». Люси снова кивнула, ибо просто почувствовала, что мама ожидает от нее кивка. Однако лет 10 лет назад Глория влюбилась, мама Уэллс улыбнулась, словно вспомнив что-то приятное, потеряла голову, перестала присматривать за сестренкой, и та, отбившись от рук, вступила в банду. Спустя пару месяцев, когда любовь прошла, а ее возлюбленный то ли сбежал, то ли обнулился, получив пулю в лоб, Глория пришла к Валентинос, дабы вернуть Камилу назад. Девочка оказалась очень пробивной и сумела добраться до падре, а тот, по какой-то причине, скинул ее на меня, позволив мне разбираться в ситуации. Женщина покачала головой, то ли осуждая, то ли восхищаясь поступком старого фиксера. «Я тогда была не так стара и мудра, как сейчас», — грустно рассмеялась Алехандро. И, не разобравшись в ситуации, попыталась девок примирить, поставила их друг перед другом и позволила высказать все, что между ними накопилось. «Как ты понимаешь, ничем хорошим это не закончилось. Обида Камилы была велика, а Глория... Глория просто нуждалась в помощи, ибо оказалось, что она беременна». «О, Миерда, успела набраться плохих слов от Джеки», — нахмурилась мама Уэллс. «Прости, мам», — опустила голову Люси, стараясь не смотреть на свою приемную мать. Та лишь тяжело вздохнула, нежно потрепала девочку по волосам, следя за тем, дабы не испортить прическу, а спустя еще пару секунд продолжила. «В общем, узнав, что сестра носит под сердцем ребенка мужчины, разрушившего их семейное счастье, и не собирается от него избавляться», Камила взбесилась, женщина отложила нож, опустилась в кресло, закинула ногу на ногу, нахмурилась, словно ей было тяжело вспоминать тот момент, наговорила Глории много лишнего, сказала, что той просто нужна сиделка на время беременности, и, как только ребенок родится, старшая сестра снова вычеркнет младшую из своей жизни. Короче, все закончилось не очень хорошо, больше они никогда не общались. Что случилось с Глорией? Насколько мне известно, работает в скорой помощи, растит сына, сама держится подальше от банд, и сыну не дает к ним прибиться, живет достойной жизнью, задумчиво подытожила Люси. Однако, спустя секунду, поджала губы. Но, получается, Камила была права, Глория просто вычеркнула сестру из семьи и сосредоточилась на своем ребенке? Не совсем, покачала головой мама Уэллс, потом усмехнулась невесело. Эта соплячка скинула ответственность за свою сестру на меня. Умоляла присмотреть за Камилой, раз уж у нее самой не получится. Разве я могла отказать беременной девушке? Ау. За эти годы я много раз пыталась помирить сестер. Однако они обе такие упрямые. Кровь Мартинесов во всей красе. Ты знакома с их семьей? Немного. Не так хорошо, как Падре, впрочем. Сейчас мне кажется, что, возможно, именно поэтому он и не хотел иметь с ними дел. Знал об их треклятом характере. Понятно, Люси бросила в рот пару кубиков нарезки, сживала, размышляя о своих следующих словах. Значит, ты заботишься о Камиле, потому что об этом попросила ее старшая сестра, помимо всего прочего, кивнула мама Уэллс. К тому же, за 10 лет я успела привязаться к девочке. Она неплоха, если ты потрудишься узнать ее получше. Конечно, мам, тяжело вздохнула Люси. Сделаю все от меня зависящее. Хорошо, женщина удовлетворенно улыбнулась, но в следующую секунду снова стала серьезной. Что касается Джеки и его отношений с Мисти, мам, я услышала твои слова, когда ты спорила с Камилой, покачала головой Гваделупе Уэллс, и вынуждена принять ее сторону. Эти двое – абсолютные противоположности. Мисти летает в облаках. Мой Хио, Исп, сын, же, очень целеустремленный мальчик. Рядом с ним должен быть человек, помогающий ему двигаться вперед, а не отвлекающийся на то, чтобы понюхать цветочки. Люси до хруста сжала зубы, дабы не наговорить лишнего, но все же осмелилась возразить. Если постоянно бежать вперед, не глядя по сторонам, то очень быстро перегоришь, произнесла она осторожно. Мисти могла бы время от времени предоставлять Брадер такую передышку. Камила на такое не способна. Она только и может гнать Джеки вперед. Рано или поздно это плохо закончится. Алехандра Уэллс молчала, кажется, целую вечность. Когда она, наконец, заговорила вновь, голос ее звучал задумчиво. «Ты очень мудра, несмотря на молодой возраст, Нинья», произнесла она, с едва заметной улыбкой. «Однако, я все же предоставлю своему сыну самому решать». «Конечно», мысленно усмехнулась Кусинода. «Вот только Камилу ты приглашаешь к нам чуть ли не каждый день, а Мисти появляется на пороге нашего дома, дай бог, раза два в год. Как Брадер может сам решать в такой ситуации?» Видимо, лицо Люси все-таки не удержало, потому что мама Уэллс снова покачала головой, взяла приемную дочь за руку, притянула к себе, обняла крепко. «Я знаю, что ты не одобряешь многое из того, чем мы с Джеки занимаемся», проговорила она, нежно погладив девочку по волосам. В голосе ее слышалась искренняя улыбка. «Однако мы ни разу не услышали от тебя ни единой жалобы. Даже когда Хио передал тебе все дела с щепками Ви, дабы сосредоточиться на контрабанде, ты не возражала. Спасибо тебе. Ну, дело-то несложное. 13-летняя девчонка нежно, словно кошка, потерлась макушкой о подбородок приемной матери. Брадер отлично натренировал свою уличную банду малолеток. Они бы и без моей помощи справлялись, мне всего-то нужно следить за ними через камеры, дабы не случилось чего неожиданного». «Банда малолеток», — повторила за дочкой мама Уэллс, судя по голосу, едва сдерживая смех. «Надо же, говоришь совсем как взрослая, 30-летняя женщина». «Ну, мам», — захныкала Люси, — «я, правда, ощущаю себя намного старше их, верю. Вот только это не отменяет того, что тебе всего 13, и...» Речь Алехандры прервала резко распахнувшаяся дверь и появившаяся в проеме Джеки. «Мама, сестренка, судя по всему, Брадер был чем-то очень взволнован. Есть новость. Во-первых, надо обнять мать». Женщина разорвала объятия с Люси, только для того, чтобы раскрыть их для сына. «Да и сестру бы неплохо. Прости, мам», Джеки торопливо последовал указаниям матриарха семьи. «Вот», Гваделупе Уэллс улыбнулась удовлетворенно. «Теперь можешь рассказывать, какие у тебя новости». Юноша отстранился от родных, пару раз быстро набрал воздуха в грудь и, наконец, сбросил на их головы целую ядерную бомбу. «Ви, наконец-то, прибыл в Найт-Сити». «О!» Люси ошеломленно уставилась на брата. «Он связался с тобой?» Даже вечно спокойная мама Уэллс выглядела чрезвычайно взволнованной. «Да, значит, я, наконец, смогу познакомиться со своим спасителем лично?» Кусинода неуверенно улыбнулась, пытаясь разобраться, как она относится к этой новости. Ви стал для семьи Уэллс своеобразным ангелом-хранителем, прямо или косвенно повлиявшим на судьбу каждого ее члена. Благодаря его постоянной помощи матриарх семьи могла полностью посвятить себя управлению баром, избавиться от всех долгов и жить так, как посчитает нужным. Джеки сумел тихо и мирно выйти из банды Валентинос, сохранив, при этом, хорошие отношения почти со всеми своими чумбами. Сейчас он мог пробовать себя в различных областях, пытаясь разными способами достичь осуществления своих мечт. А Люси Кусинода нашла новую семью, которая за короткое время стала ей дороже и роднее той, что осталась в далекой Польше. К сожалению, нет, Джеки разочарованно покачал головой, отвечая на вопрос сестренки. Вся проблема в имплантах Атарасаки. Ви подозревает, что в них целая куча жучков, по которым японцы смогут выйти на тебя, если мы будем неосторожны. По той же причине, он не хочет приходить к нам на ужин, пока у него не получится избавиться от этого ядовитого хрома. Хотя я звал, ёбаная Арасака, Люси. Прости, мам, вырвалась. Однако Ви готов встретиться с тобой в сети, если хочешь, улыбнулся Джеки, проигнорировав злобный взгляд матери, ибо, конечно, это он научил ангелочка плохому. Ему, наверняка, будет очень интересно, насколько ты выросла. Глава 18. 2068 год. НСША. Найт-Сити. Иногда я думаю, что главное отличие между японскими и американскими корпорациями – это умение играть в долгую. Вот, к примеру, Люциус Райн. Сидящий передо мной темнокожий чиновник был завербован Арасакой еще 10 лет назад, когда японцы помогли ему пропихнуть себя в городской совет Найт-Сити. Все это время подручные Сабура тайно поддерживали жирного пройдоху, и тот отвечал им собачьей преданностью, лоббировал их интересы, помогал с контрактами, улучшал общественное мнение об Арасаке. В результате, когда в 2070-м японская мегакорпа пригонит в залив Коронадо свой боевой авианосец, дабы обеспечить безопасность города от надвигающихся сил Милитех, жители Найт-Сити поприветствуют Арасаку с распростертыми объятиями, хотя еще лет 10 назад считали ее корпорацией зла. Мог ли тот же самый Милитех провернуть похожую аферу, рассчитать действия на десятилетия вперед, расставить свои фигуры на мировой доске таким образом, дабы каждая из них сыграла определенную ей роль в определенное время? Не уверен. Мне кажется, что американская корпа в основном реагирует на события и очень редко создает их сама. Причем сейчас я не имею в виду научные исследования. В них Милитех никогда не уступал ни одной из мировых сил. Разговор, скорее, о стратегическом планировании. Один из ярчайших примеров – так называемые свободные штаты. В прошлой жизни, к началу объединяющих войн, некий Винсент Прайс служил уже 2 года, после того, как по достижению 18-летнего возраста, записался в ряды вооруженных сил новых Соединенных Штатов. Ничего хорошего из этого не вышло. Служба в войсках НСША привила мне глубокое отвращение к армии, которое, в конце концов, привело некого Винсента Прайса в офис Артура Дженкинса на вершине Арасака Тауэр. Но, даже будучи частью вооруженных сил новых Соединенных Штатов, я часто задавался вопросом, как же так вышло, что одной из сильнейших армий мира, приправленной передовым вооружением от Милитеха, понадобился целый год, дабы добраться, заметим, практически, по своей же территории, с восточного побережья до западного. Более того, тот же Техас, который, вроде бы, в ходе войны будет окружен войсками НСША со всех сторон, так и останется незавоеванным. Это потом, уже во время работы над Дженкинса, мне попались документы, подтверждающие всеобщие подозрения о том, что Арасака массово помогала свободным штатам специалистами и вооружением. Не думаю, что эта помощь началась только с началом объединяющих войн. Скорее всего, японцы сильно влияли на политику свободных штатов, тем самым настраивая их против НСША, чуть ли не с момента их основания. Добавьте к этому традиционную враждебность к правительству новых Соединенных Штатов многих кочевников, включая морских. Не забудьте внезапное предательство хайрайдеров, и получится, что НСША буквально окружены врагами со всех сторон. Конечно, я не сторонник теории заговора, однако если все это происки Арасаки, или в правительстве думают, что это происки Арасаки, то бессмысленные, на первый взгляд, объединяющие войны, превращаются из глупой траты ресурсов и жизней, в единственный шанс сохранить целостность страны. Даже введенное в НСША президентом Элизабет Кресс военное положение, перестает казаться чем-то чрезмерным. Если в правительстве новых штатов действительно, не без оснований, считали, что за всеми бедствиями, обрушившимся на их страну, стоят японцы, то многие исторические события, и даже действия Розалинды Майерс в 2077-м обретают новый смысл. Опять же, если вдуматься, сколько лет Сабура и его подручные вкладывались в это дурацкое противостояние, становится по-настоящему страшно. Вдвойне страшно, потому что в прошлой жизни мне довелось одним глазком взглянуть на дневник патриарха семьи Арасака, и я знаю, он никогда не остановится. Если потребуется, Сабура превратит всю территорию Нсша в радиоактивную пустошь, лишь бы не дать проклятым америкосам превзойти его любимую Японию. Новейшие импланты производства Арасаки уже поступили на прилавки магазинов Найт-Сити, заискивающе улыбаясь, докладывал мне об успехах Люциус Райн. Что насчет других товаров? Я сидел в глубоком кресле, закинув ногу на ногу, и изображал из себя большого начальника, пришедшего с проверкой к своему подчиненному. Прошло пару месяцев, с тех пор, как меня назначили руководителем агентурной сети Арасаки в Найт-Сити. Надо сказать, что решение это стало весьма неожиданным. Я не думал, что покушение на императора будет оценено столь высоко, и рассчитывал на медленное карабканье вверх по служебной лестнице. Однако то ли Кацуа, то ли сам Йоринобу избавили меня от столь утомительного занятия, сделав мой путь к вершине пока еще не существующей Арасака Тауэр в Найт-Сити гораздо легче. Причины такого поступка со стороны руководства японского конгломерата, на самом деле, как мне кажется, крайне очевидны. Просто теперь Арасака держит меня за яйца еще крепче. Конечно, я проделал огромную работу, дабы подозрения в покушении на Акихито Тенна никогда не могли пасть на одного непримечательного гайдзина по имени Винсент Прайс, однако не стоит забывать, что у подручных Кацуа есть полный доступ к данным моих имплантов. Используя их, состряпать неопровержимое обвинение против меня – дело пары дней. Поэтому, если я вдруг посмею рыпнуться куда-то в сторону, тут же стану врагом для всего мира. Власть придержащие очень не любит, когда в них стреляют, и, явно, с удовольствием объединятся, дабы поймать столь опасного преступника. Конечно, можно попытаться доказать, что стрелял я вовсе даже не в императора, но, думается, смысла в этом очень немного. В конце концов, покушение, и вправду, получилось очень эффектным. Если бы я сразу не дал полиции Токио достойного подозреваемого, вся мощь японского императорского двора, вероятно, была бы сейчас сосредоточена на моей поимке. Из этого следует печальный вывод. Арасака может уничтожить мою жизнь и жизнь моих близких в любой момент, поэтому стоит прикладывать все силы, дабы свое непосредственное руководство не разочаровывать. И это самое руководство об этом прекрасно осведомлено. Поэтому и позволяет себе вольности, подарив в мои руки немного власти, дабы один чрезвычайно лояльный гайдзин мог проявить себя еще лучше.